Глава 15. Уже давно в моей голове сидела одна идея, которая требовала выхода. И сейчас, когда выяснилась вся сложность предстоящей операции, я намеревался ее реализовать. Никогда не считал себя неуязвимым или неубиваемым. Есть масса способов расправиться со мной. Думать иначе — верный путь в могилу. Поэтому риски я оценивал весьма здраво. Шанс, что завтра не вернусь домой, имелся солидный. Что самое ценное я принес с собой из Ньятиса? Боевой опыт? Нет. На Земле сотни тысяч высококлассных воинов, строивших карьеру в самых опасных боевых точках. Пространственный карман? Он не изменит жизни обычных людей. Адамант? Ближе к истине, но все равно мимо. Этот сплав не получится повторить в земных условиях. Даже я не до конца понимал, каким образом он формировался в Ньятисе. С помощью магии, очевидно, но как именно? Мои способности арбитра? Еще ближе к истине. Однако, чтобы применить их в правильной точке, нужно было приложить колоссальные усилия. Нет. Самое ценное, что я имел в своем арсенале, была возможность исцелять людей. Ведь им по большому счету плевать, человек с какой фамилией управляет страной. Какой там государственный строй и чье лицо на купюрах. Если здоров ты сам и твои близкие, все остальное можно наладить. Из воспоминаний Горелова я вынес информацию о больнице, открытой с большой помпой и торжественностью на деньги Ахмедулина. Пиар-ход, призванный еще сильнее укрепить его имидж. Современный онкоцентр для детей. 6 этажей, почти 500 коек. Именно сюда я и направился, закончив допрашивать телохранителя. Ночь давно вступила в свои права. Движение машин стало редким. Стих городской шум. От бизнес-центра до больницы пешком было чуть больше получаса. Ее специально построили поближе, чтобы главарь всегда мог заехать и сделать парочку глянцевых фото с больными детьми. Руслан Ринатович и главный врач обходят этажи. Руслан Ринатович и наш самый молодой пациент Ванечка. Руслан Ринатович осуждает нехватку средств, выделяемых государством на это важнейшее медицинское направление. Если не знать его лично, может показаться, что Ахмед чист и добропорядочен. Настолько, что ангелы постесняются рядом летать. Однако, чем больше усилий некто прикладывает, чтобы излучать собственную святость, тем грязнее секреты скрывает в глубине. Это правило безотказно работало в Ньятисе, работает оно и на Земле. Онкоцентр следил за безопасностью, конечно, но недостаточно, чтобы помешать тому, кто всерьез задумает проникнуть внутрь. Я зашел со стороны двора, взобрался по окну, закрытому решеткой на первом этаже, подтянулся до подоконника на втором. Здесь имелось окно в режиме проветривания. Меч взрезал одну из петель, что позволило откинуть створку в сторону. В палате на четверых было тихо, лишь попискивали кардиомониторы. Вокруг меня на койках спали изможденные дети. Один сжимал плюшевого мишку. Девочка напротив — какого-то страшного зверя с треугольной пастью, полной зубов. Я даже дернулся на миг, приняв его за Шардакая прямиком из мавзолея спящих. И вот с этим сейчас играют детишки? Нет слов, одни междометия. Использовать индивидуальное исцеление в этом месте все равно, что тушить пожар стаканом воды. 15-20 малышей, и я протяну ноги. Тут требовалось работать по площади. В Ньятисе заклинание массового исцеления мне не давалось. Не хватало маны и умений. На Земле же я день за днем пробивал собственные лимиты и уже не сомневался, что смогу активировать его, пускай всего единожды. У этих двух заклинаний принципиально разная структура воздействия. Если индивидуальное по характеру прикладываемых усилий подобно подъему валуна с помощью грубой физической силы, то массовое позволяет взять в руки метафорический рычаг и уже с помощью него перевернуть землю, как завещал Архимед. Именно поэтому я верил, что массовое исцеление даст качественно иной результат, позволив увеличить его как минимум на порядок. Вот только делать это стоило, находясь где-то ближе к центру здания, поскольку я не был уверен в области, которую смогу захватить. При мне однажды брат Годфри накрыл этим заклинанием больше сотни солдат, попавших под отравляющее дыхание демонической химеры. Хотелось верить, что мой результат окажется не слабее. Выскользнув из палаты, я сразу отыскал глазами сестринский пост. Пустующий, между прочим. Сама же медсестра спала в свободной палате. Вторая обнаружилась дальше по коридору, делала какие-то уколы. Сориентировавшись, я, насколько мог тихо, добрался до нужной точки. Здесь, сквозь центр здания, проходила лестница и лифты. Я сфокусировал всю ману в своем теле и мерно зашелестел словами заклинания. Энергия вспыхнула в груди, потекла по венам, расходясь от меня ослепительными белоснежными кругами. Сумрак в коридоре исчез. Завибрировали двери, каталки и лампы. Из палат донеслось испуганное бормотание разбуженных детей. Кто-то ударился в слезы, и этот плач подхватили. В коридор выскочила плотная низенькая женщина в униформе. Уставилась на меня и ахнула. Потоки света стали сильнее, насыщеннее. Кольца энергии выстреливали в такт ударом сердца, разбегаясь все дальше и дальше. Запасы маны устремились на дно. Стиснув зубы, я выплескивал каждый гран магической энергии. Свет добрался до дальнего конца коридора и вылился наружу. Вибрация здания стала ощутимой. Все закончилось резко и без предупреждения. Мой резерв иссяк, и я едва не потерял сознание. Тело повело. Сползая по стене, удержал норовящие закрыться глаза. Задыхаясь, покрытый испариной и напрочь опустошенный. Та медсестра, что заметила меня, терла слезящиеся глаза. Встретилась со мной взглядом и напряженно задумалась. Захоти она позвать охрану, я не смогу ее остановить. «Тетя Варя!» Тонкий голосок прозвучал из комнаты. Женщина охнула и, шаря рукой по стене, добрела до палаты. А я на одних морально-волевых поднялся на ноги и, шатаясь, пошел прочь. Первая половина дня у меня выдалась весьма насыщенной, поэтому в бизнес-центр я вошел без 10:05, когда закат окутал стеклянное здание сплошным оранжевым покровом. Снаружи бибикали таксисты, ругаясь за право на парковку. Шумели офисные работники, перемывая кости своим коллегам за чашкой неоправданно дорогого кофе. Попеременно звенели мобильные телефоны. Вокруг царил обычный рабочий гвалт. А я шел к стойке ресепшена с букетом умопомрачительных цветов. Стоил он столько, что можно было бы комнату снять на несколько месяцев. Две миловидные брюнетки что-то напряженно печатали в компьютере, отвлекаясь только на входящие звонки. Одна из них заметила меня и засмотрелась на цветы. Поймала мой взгляд и открыто улыбнулась. «Добрый день, чем могу помочь?» — спросила она, стреляя глазками. В костюме тройки смотрелся я весьма презентабельно. «Добрый день, мне на 70-й этаж, в консультех». «Будьте добры, ваш паспорт», — чуть суше произнесла она. Возможно, надеялась, что я — тот самый принц на коне, и цветы должны вручить именно ей. Получив же искомый документ, сотрудница шустро застучала по клавиатуре. «На вас не заказан пропуск». После коротких манипуляций добавила брюнетка. «Видите ли, какое дело?» Я изобразил смущение и почесал в затылке. «Я хочу сделать сюрприз девушке», — поднял повыше букет. «Так», — не поняла она мой посыл. «А она как раз на ресепшене там работает. Если позвоню и попрошу выписать пропуск на меня, сюрприза не будет». «Боюсь, вам все же придется попросить, чтобы на вас заказали пропуск». Равнодушно вздохнула собеседница. «Мне очень надо вручить цветы. Это крайне важно для меня», — добавил я, аккуратно подбирая слова, чтобы не выйти за пределы правды. «Если окажете любезность, с меня пирожные». Я кивнул в сторону кофейни, работающей на другом конце этажа. «Наташка, ну чё ты говнишься?» — фыркнула ее коллега, которая прислушивалась к нашему диалогу. «Не стой на пути истинной любви, а то карма потом тебя отметелит и останешься в девках». Моя собеседница надула губки, а болтушка слева от нее махнула мне рукой. «Давайте ваш паспорт, будет вам сейчас пропуск. А пирожные я люблю с шоколадным кремом». «Вы мне очень помогли». Я широко улыбнулся. «С шоколадным», — напомнила она и протянула мне пластиковую карточку. Кивнув, я вернулся к ней с коробкой пирожных и вскоре прошел к лифтам. Ахмед сидел на 72-м, вот только напрямую туда попасть было нельзя, только по лестнице с предыдущего этажа. Ехать же на 71-й было плохой затеей, поскольку мне требовалась возможность подготовиться. А ее проще всего было получить на 70-м, где находился ресепшн компании. Все это и даже больше я получил из воспоминаний вчерашнего охранника. Стоило дверям лифта распахнуться, как я вновь вооружился своей самой широкой улыбкой и направился прямо к стойке. На этот раз меня встретили две блондинки. Интересно, найду ли я при желании на других этажах пару шатенок и рыженьких, соответственно. Левая выглядела несколько стервозно, поэтому я направился к правой. Та как раз положила трубку и ахнула, когда я протянул ей букет. «Это мне?» — протянула она. «Это вам». «А от кого?» — разомлела девушка, вдыхая цветочный аромат. «От тайного поклонника, но он просил передать, что крайне очарован». Я выступал в роли поклонника, и девушка передо мной сидела действительно очаровательная. «Вы даже не уточнили ее фамилию», — фыркнула соседка. «Тоже мне курьер, а если не тому человеку передали?» «У Анжелики имя на бейджике написано», — ответил я невозмутимо. «Мне нигде не надо расписаться», — вклинилась счастливая обладательница цветов. «О нет, давайте подумаем о природе, не стоит напрасно переводить бумагу». «Вы не выглядите как курьер», — не унималась вторая. «У меня планы на вечер», — парировал я. «А...» — снова собралась сказать что-то та. «Где у вас уборная?» — твердо перебил ее я. «Первый поворот направо, по коридору», — рассеянно отозвалась Анжелика. «Благодарю». Развернувшись, я направился по указанному маршруту. Старался выглядеть безобидно, разве что не насвистывал. На мое счастье, кроме туалетов для женщин и мужчин, здесь нашелся и для лиц с ограниченными возможностями. Помещение в два раза просторнее типовой кабинки. В него я и вошел, защелкнув за собой замок. Улыбка исчезла с моего лица, сменившись холодной решимостью. Исчез и костюм, а его место заняла вначале практичная одежда, а потом и полный комплект доспехов. Лестница, ведущая на 72-й этаж, находилась на другом конце офиса. Мне предстояло преодолеть больше сотни метров изломанного пространства. Защелкнув последний элемент, я опустил шлем на голову. Медленно втянул в себя воздух и выдохнул. Активировал «Взять след», после чего призвал меч и открыл дверь. Возможности сохранить свое прибытие в тайне у меня не имелось, поскольку планировка этажа представляла собой типичный open space. Можно было постараться лишь отдалить тревогу, но не предотвратить. Я вышел из коридора и буквально сразу столкнулся с парнем, который раздраженно тер запачканную кетчупом белую рубаху. Салфетка в его руках только ухудшала ситуацию с пятном. Врезавшись в мое бронированное плечо, он ойкнул и поднял на меня глаза. Да так и остался стоять с открытым ртом. А я пошел дальше быстрым шагом. Бежать было нельзя, это сразу же поднимет панику. Ходьба давала небольшую отсрочку. Повернув за угол, я оказался в открытом пространстве. Ряды соединенных столов тянулись сквозь весь этаж. Лишь небольшие стеклянные перегородки создавали грубое подобие зон. По периметру этажа находились кабинеты. потому что, конечно, руководители будут сидеть в комфорте и уединении. Это бремя простых работяг пытаться не сойти с ума в оглушающем шуме телефонных звонков, стучащих клавиш и болтающих коллег. Я уверенно шел по проходу, а на меня поднимались ошеломленные взгляды. Стихали разговоры. Какая-то девушка в белой блузке пронесла кофе мимо рта, и жидкость заструилась ей на грудь. Я двигался все быстрее, не переходя, впрочем, на бег, а прошел лишь треть положенного расстояния. «У нас тут рекламу снимают?» — удивленно протянул кто-то позади. «У Федора днюха, может, аниматора наняли?» — отозвался другой. Покрытая ковролином дорожка вильнула, здесь офис слегка выгибался, и я оказался возле офисной кухни. Неприятно и очень отчетливо пахло разогретой рыбой. Еще дюжина шагов, и из небольшого закутка, очень прытко и целенаправленно ко мне, шагнула пара ребят в костюмах. Оба сжимали в руках пистолеты, чьи стволы уже смотрели мне в лицо. На вчерашнего бодигарда парочка не тянула. Обоих украшало сразу несколько тюремных татуировок, виднеющихся сквозь белую тонкую ткань рубашек или вовсе торчащих из-под воротников. Окружающие работники даже не заметили пистолеты. Не сговариваясь, бойцы открыли огонь, а я рывком сократил дистанцию. Мой кулак смял горло одному, а второго я силой швырнул лицом вперед прямо в стеклянную перегородку. Та с грохотом треснула. Верхняя половина разлетелась вдребезги, а нижняя кое-как устояла. Перед ней, опираясь окровавленными руками и разбитой мордой на обломки, возился человеческий снаряд. Походя, я дернул его за шкирку и силой вбил лицом в иззубренную поверхность стекла. Моя рука почти не почувствовала сопротивления. Коленопреклоненная фигура так и застыла. Рассеченная плоть пустила щедрые ручейки крови вдоль зеркальной глади. Все это заняло не больше 3 секунд. Зазвучала пожарная сигнализация, закричали люди.